У тети Лиды, у тети Тони детей не было, а они застудили в тюрьме. Тетя Лида долго крала, украла у деда Сережи револьвер для кавалера. Назначить свидание сразу двоим или троим у дворца труда, а они за это ее с балкона. Что она делала с дядей Сашей? Сама не работала, все его деньги на безделушки. Саша, мне от тебя подарочек. Дядя Саша уйдет ночью в забой, к ней идет соседский племянник. Сколько у нее было мужчин. Бабуся только порадуется, тетя Лида замужем, она снова приходит домой, дрожит. Один раз пришла в одной рогожке, дядя Саша придет со смены, измучился в шахте, она просит ее приласкать. А он силач, сирота. Тетя Тоня, правда, сразу вошла в колею, мамочка к ней переменилась, а тетя Лида всю жизнь просила положить в гроб с накрашенными губами с фотографией Виктора. Им тюрьма, как масонская ложа. Виктор чуть ли не за убийство сидел, и дядя Миша, правда, по шоферскому делу. Виктор — это конец всего. А дядя Саша ее на руках носил. Могла с ним спокойно до конца дней. Ну, разве можно? Манон Леско. Женя сказала, Лидка была милее. Обе добрые, но Лидка милее. Мамочка разве могла к ней хорошо? А ребенок не разбирает, назло мамочки любит. Тетя Лида, бабусина дочка, приезжает из Сталинска, ласково обнимается. Разве мамочка могла к ней хорошо? Студенткой пришла с папой в дом, пришли к бабусе. Работала, зарабатывала, отказывала себе во всем, всем помогала. А тетя Лида у нее крала, таким трудом заработана, крала себе на разгульную жизнь. Мамочка с папой строили совершенно другую жизнь. Такая семья, всегда вместе, в отпуск вместе, всем всегда помогали, и чтобы ребенку передалось. Порядочность необыкновенная, не понимают непорядочных совсем. Папа всему верит, что показывают или оповещают, даже нет любопытства к другим колеям. Делал зарядку, и все равно тремор и я не то.